Послесловие. Маркетингом я занимаюсь с конца 1980-х годов. Суть этой профессии — помогать компаниям развивать товары и строить рекламу на основе глубокого понимания потребительской психологии. Проще говоря, я знаю способы заставить людей покупать. Конец 80-х — расцвет японского экономического чуда. Торговые империи росли как грибы. Заводы штамповали новинки одну за другой. Когда в 90-е грянул кризис, я из первых уст слышала, как производители мечутся в поисках неявного спроса, как предприниматели ищут золотую жилу в зеленом бизнесе. Когда компании лихорадочно пытались заставить нас покупать больше, разве мы сопротивлялись? Нет, люди продолжали покупать и делали это с удовольствием. Просто резко сократился перечень товаров массового спроса. Времена, когда все хотели одного и того же, канули в лету. Базовый набор потребительских благ у людей уже был, поэтому их запросы стали более персонализированными. Это кардинально изменило взаимоотношения между человеком и вещами. Современное жилье, мебель и техника заметно упростили нашу жизнь. Но многие ли из нас могут по-настоящему расслабиться в собственном доме? Наши жилища забиты вещами до отказа. Среди этого изобилия у человека не остается места для себя. Люди отчаянно ищут способы вернуть домашнему очагу уют и гармонию. Эта книга не создавалась по заранее продуманному плану. Скорее, она выросла из моих попыток разобраться в наших отношениях с вещами. Предлагаемые мной принципы и стратегии искусства расхламления основаны на личном опыте и наблюдениях, а не на статистике или признанных социологических теориях. С редактором книги Каяно Немурой мы уже много лет вместе работаем над самыми разными проектами. Поэтому стоило мне поделиться с ней замыслом, и книга быстро обрела очертания. Когда работаешь с единомышленником, все получается удивительно легко. Весь процесс, от замысла до публикации, прошел на одном дыхании. Выражаю глубокую признательность издательству Такарадзимаси за молниеносное принятие решения и готовность опубликовать эту книгу.